Глава 65. Разумеется, поглазеть на диковинный корабль никого из нас не пустили. Порт и раньше охранялся лучше любого другого объекта в городе. А теперь туда стянулось столько военных, что лимонке некуда было упасть. У бетонного забора и без того укрепленного со всех сторон дополнительно выставили оцепление, а вдоль него разъезжали мобильные патрули. На погрузочных кранах, простаивавших без работы, и крышах высоких элеваторов устроились снайперы и дальнобойные маги, отслеживающие перемещение всех живых и не очень существ. Другими словами, проскользнуть туда было нереально. Поэтому нам пришлось довольствоваться слухами, что стремительно растекались по маленькому городку. И чем дальше, тем причудливее они становились. Люди устали от изоляции, и такое внезапное явление вызывало в народе нешуточный ажиотаж. Парусник странной формы уже прозвали летучим холландцем за то, что вроде бы видели на борту призрачные фигуры. Да и расцветка у него была весьма необычной — белый корпус и черные паруса. Хорошо хоть без пиратского флага. С другой стороны, зачем тогда кораблю-призраку заходить в наш порт? На побережье полным-полно гаваней, где вокруг ни единой живой души. Раз он добрался до Таганрогского залива, являвшегося своеобразным тупичком Азовского моря, то ему здесь что-то нужно от людей. Тем более, никаких агрессивных действий от загадочного корабля так и не последовало. Он тихо приблизился к искусственной гавани под прицелом многочисленных береговых орудий, после чего также неспешно направился к пирсу. Больше ничего любопытного зеваки рассмотреть не успели. Всех праздношатающихся немедленно выгнали прочь, а порт наводнили военные. Знатоки парусного флота теперь спорили до хрипоты, пытаясь опознать странное судно. Не поленились заглянуть даже в музей порта Ейска, где имелись обширные каталоги, но пока к единому мнению так и не пришли. Ситуацию усугубляло то, что парусник наблюдали издалека, а работникам порта недвусмысленно приказали держать язык за зубами. Многие вовсе остались там на внеочередную смену. Мы не стали принимать участие во всеобщем бурлении. Вместо этого отправились в местный госпиталь, что развернулся на базе медицинского квартала. Расположен он был между парком имени Поддубного и военным городком, почти обезлюдевшим после появления неопознанного корабля. Один из корпусов поликлиники полностью переориентировали на прокачивающихся магов с дежурными бригадами неотложной помощи в шаговой доступности. Слишком горьким оказался опыт первопроходцев, а некоторые здания все равно теперь простаивали без дела. Люди нынче почти не болеют. И даже серьезные повреждения заживают всего за несколько дней. Даже смертельные в прошлом заболевания оказались побеждены, но какой ценой? В любом случае, работы медикам все равно хватает с головой. Пусть и не всегда по профилю. И даже усиленная регенерация не способна отращивать конечности или поврежденные органы заново. Про себя я скромно умолчу, ибо тут заслуга симбионтов. Жаль, их не пересадишь другим, чтобы зеленые человечки воспринимались нормально. Но, увы, они привязаны исключительно к моей персоне, как и мифриловый брусок. Теперь усиление перестало быть игрой в русскую рулетку и превратилось в норму жизни. Пусть и сопряженную с некоторым риском. Нас разместили в отдельной палате, воткнули по капельнице и приставили к нам дежурную медсестру. Обычно в ее обязанности входит измерение пульса, давления и сатурация крови, но в нашем случае показатели были столь зашкаливающие, что бедная женщина просто приглядывала за тем, чтобы мы дышали, явно не зная, куда себя деть. Ее можно понять. Находиться в одной комнате с откровенной нелюдью – то еще испытание для нервной системы. Тут иногда вполне добропорядочные маги сходят с ума и начинают бросаться на кого ни попадя. Обычно помутнение разума проходит через день-другой, за исключением особо редких случаев бесповоротного психоза. А вот с нами, поди угадай, не попытаемся ли мы съесть бедняжку? Или хотя бы понадкусывать? Тем более от пристегивания к кровати я отказался категорически. Это уже выше моих сил, лежать беспомощным. Сама же прокачка, на удивление, прошла без особых проблем. 2 часа неприятных ощущений, будто во время острого гриппа, и я снова вернулся в форму. Не то, что раньше. Правда, прихваченный мной фикус в горшке завял, но это была ожидаемая жертва. Лучше уж он, чем медсестра. На этот раз я выбрал телосложение, заметно отстающее от прочих параметров. Разум наконец-то потерял свой чертов минус, но вряд ли всех противников получится задавить одним лишь интеллектом. Случай с перерожденным тому яркий пример. Его мысли речь едва не отправила меня в нокаут. В этом направлении мне еще расти и расти. В итоге показатели стали такими. Телосложение 4, тавматургия 3, энергия 4, разум 5, свободных ЕП 0. Жизнь выросла до 40 пунктов, энергия до 200, которые восстанавливались всего за час, а сила духа до 150. Той же талии будет уже не просто заморочить мне голову, хотя она тоже росла в мастерстве. На 6-м уровне ей все-таки выпал массовый сон, о котором она так мечтала, прожужжав мне все уши, какая это полезная штука. Против нескольких слабых противников, нападающих скопом, самое то. А вот против парочки более-менее сильных — это почти гарантированная трата сил впустую. Мне же система в очередной раз подкинула не самый однозначный выбор. Растительный яд. Тип контактное заклинание. Действие. Позволяет отравить любую подходящую жидкость во время касания. Урон. В зависимости от концентрации, сопротивления организма может вызывать полный или частичный паралич, вплоть до смерти. Энергия 20 ЕС за каждую меру, 100 мл. Требование. Наличие 3/4 воды в отравляемой жидкости. Время действия немедленное, и яд постепенно теряет силу и полностью исчезает за сутки. Просто мечта дезинсектора. Сунул палец в стакан, и вот тебе готова отрава от любых вредителей. Лишь бы они не имели стойкости к ядам и были живыми, что нынче применимо далеко не ко всем противникам. Кстати, кровь вроде бы тоже попадает под категорию рабочего материала, ведь в одной только олимфе 90% воды, насколько я помню. Поэтому малейшая ранка может стать смертельной. К примеру, ударил противника кастетом, чтобы наверняка получилась ссадина, и до свидания. Понятно, что не со всеми получится попрактиковать рукопашную, но способность все равно любопытная. Хотя и подходит больше какому-нибудь адепту смерти. А вот второй вариант куда больше подходил хаосу, хотя само заклинание являлось больше защитным, чем атакующим. Травы-ножницы. Тип заклинания на цель. Действие – массовое преобразование растений на всей площади в колюще-режущее препятствие. При попытке их сломать выделяется клейкий сок по составу близкий к кислоте. Он чрезвычайно горюч, но полностью нейтрализуется водой. Радиус 3 метра. Энергия 50 ЕС. Требования – наличие растительных организмов на указанной площади, а также условия для их произрастания. Время действия – в зависимости от изначального фитозапаса. Преобразованные растения полностью разрушаются в течение нескольких часов. Данное описание вызывало множество вопросов, но ответить на них можно лишь на практике. И так как стать новым Калигулой или Александром Борджиа мне не очень-то и хотелось, я остановил свой выбор именно на нем. Будем, как заправские друиды, портить врагам шкуры. Руки прямо чесались от желания поскорее проверить парикмахерское заклинание в деле. Но за колдовство в черте города можно и по шапке получить, особенно если оно боевой направленности. Время потихоньку приближалось к вечеру, поэтому эксперименты стоило отложить до завтра. Талия к идее выйти за периметр отнеслась с пониманием и умеренным энтузиазмом. Хотя вся ближайшая округа давно вычищена под ноль, всегда можно нарваться на какого-нибудь залетного монстра. А это и опыт, и прибыль. Жаль, что нас всего двое, и для полноценной рейд-группы этого маловато. В таких случаях обычно ищут себе временных сопартийцев из числа одиночек, но с нами вряд ли кто-нибудь пойдет. Если только обратиться к караванщикам, с которыми мы успели более-менее познакомиться. Но тут всплывает другая проблема. Большая их часть положила глаз и прочие органы на талию, которая частенько являлась им в эротических снах. Спасибо ауре суккуба, избавиться от которой выходило лишь в зоне действия магической глушилки. Из всей аравы она совершенно не действовала максимум на троих, не считая меня. Так что по всему выходило, что выйти за периметр нам придется вдвоем. Вряд ли в городе найдется псих с высокой ментальной устойчивостью, что решится составить нам компанию. В одном я был вполне уверен. Никто не закроет город из-за визита одного единственного корабля. Кто бы там ни приплыл, с ними так или иначе разберутся. Если не оружием, так переговорами. Здешние руководители вполне вменяемые и предпочитают сначала договариваться, пусть и направив при этом на тебя ствол, за что им отдельное спасибо. В любом случае, появление парусника — это хороший знак. Раз он как-то доплыл до Ейска, есть шанс, что местные решатся еще на одну вылазку. ибо нынче все шло к тому, что дальше залива корабли соваться не будут. Для меня это главная надежда — уплыть отсюда, ибо наколотить 4 килограмма золота нам никак не светит. Ради таких барышей нужно двигаться в сторону Ростовской области, и за пару дней такой поход никак не состоится. С другой стороны, если никто в сторону Черного моря не поплывет, делать нам все равно будет особо нечего. Торчать здесь можно хоть до самой зимы, но к приобретению личной посудины это нас никак не приблизит. Я каждый день проверял карту и наблюдал за тем, как окрестности Новороссийска становятся все более оранжевыми. Кое-где и краснота появилась, которой не место в жилом городе. Это навевало самые нехорошие подозрения, а от собственного бессилия хотелось рвануть туда пешком, лишь бы не сидеть на месте. Окончательно оправившись после прокачки, мы покинули медицинское учреждение, оставив несколько монет на чай повеселевшим медикам. Работа у них далеко не сахар, а в нынешних условиях тем более. Хорошо, если тебе опыт потихоньку капает, как у целителей, но большинство работников никакого отношения к ним не имели. Им бы в рейды походить и прокачаться, а они тут вынуждены торчать безвылазно. Покинув медицинский квартал, мы отправились к себе домой. Жить на колесах надоело, так что мне захотелось хоть ненадолго снова ощутить домашний уют. Караванщики предлагали нам устроиться вместе с ними в пятиэтажке, целиком отданной под их нужды. Но мы предпочли снять отдельный домик в спальном районе. Небольшой, весь такой аккуратный, с небольшим крылечком и резными ставнями на окнах. Из-за массового переселения в более безопасные места свободного жилья было в избытке, так что с благословения администрации его сдавали практически за бесценок. А жить, пусть и в комфортном, но все-таки общежитии, мы не могли по вполне понятным причинам. За синекожей девушкой откровенно волочилась добрая треть мужчин, из-за чего меня постоянно пытались поддеть и спровоцировать на конфликт. Не помогло и то, что полукровка всем и каждому объясняла, что они находятся под действием ее чар. А уж как ее любили другие представительницы женского пола, трудно описать. Несколько раз у нас дело дошло до драки, чтобы хоть как-то охладить пыл самых падких поклонников и ненавистниц. Как выяснилось, ими являлись те, у кого сила духа не достигла даже первой сотни единиц. И если раньше меня с гарантией побил бы и щуплый подросток, то нынче я мог дать сдачи даже некоторым взрослым. Зеленая кожа обтягивала уже не голые кости, а кое-какое мясо, хотя до атлета мне еще очень и очень далеко. Так что мы почти сразу после приезда в город отправились в отдельное жилище. А с караванщиками воссоединились лишь на рейде к неоязычникам. Как оказалось, не зря. Поездка вышла со всех сторон познавательной. Теперь же у меня подросла и сила с ловкостью. Если продолжу развиваться подобным образом, могу вовсе стать типичным воином-рукопашником, что вообще не характерно для друида, являющегося типичным магом второй-третьей линии. Ольга Еременко, помнится, называла таких «саппорт», то есть поддержка, вроде своего мужа, а саму себя — милишником. Вот к этому типу я и приближаюсь. Понятное дело, что одной прокачкой сыт не будешь, но вроде бы мышцы проявились чуть явственнее. Даже кубики пресса проступили. Я подробно рассмотрел себя в ванной, куда предусмотрительно отправился первым, чтобы смыть усталость и пот. Талия там обычно плескалась не меньше часа, и плевать, что вода у нас только холодная, а горячую приходилось греть на автономной газовой горелке. Как в старые, добрые, студенческие времена. Электричество подавали всего на несколько часов, да и то не во все районы. Хотя местные что-то там колдовали с недостроенной ветровой электростанцией на побережье Лимана и в ближайших поселках. Чего-чего, а с ветром здесь никаких проблем не наблюдалось. Пару раз штормило так сильно, что прохожие на улице вынуждены были пригибаться, а у многих деревьев обломало ветви. Налюбовавшись на себя в зеркало, я уступил в ванную комнату Талии, а сам переоделся в домашнее и встал у плиты варганить ужин на скорую руку. То есть свалил на сковороду старые макароны, картошку и прочие остатки прошлых трапез, а поверх всего этого обильно налил яиц. Что у меня всегда прекрасно получалось готовить, так это студенческую залипуху. Пусть и каждый раз рецептура немного отличалась. А вот продукты у нас закончились полностью. С такими обжорами, как мы, неудивительно. У нас даже мыши с тараканами сбежали от греха подальше. Нужно на рынок с утра сгонять и заодно прикупить сухпай для вылазки. Пока я размышлял над завтрашними планами, моя рогатая сожительница неожиданно быстро покинула ванную, запахнувшись в короткое полотенце, подходящее больше для рук, чем для тела. Хотя и в обычной жизни она носила самый минимум одежды, полностью полагаясь на регенерацию. Холод ей нипочем, так что никакого дискомфорта полукровка не испытывала. Неудивительно, что мне завидовали все мужики в караване. Меня она тоже не стеснялась, даже как-то уж слишком. Я по-прежнему не чувствовал никакой ауры, хотя в целом смотреть на подтянутую спортивную девушку было приятно. Обернуться обратно к плите получилось едва ли не со скрипом. Зрелище приятное для глаз. Только вот есть еще один важный момент. И тут я неожиданно почувствовал на своих плечах ее руки, а затылок обожгло горячее дыхание. «Я тебе совсем не нравлюсь». «Нет, ты чего?» Я повернулся, чтобы убедить ее в собственной привлекательности, но вместо этого как-то так получилось, что наши губы нашли друг друга. Полотенце соскользнуло на пол, и туда же вскоре отправилась моя майка за ненадобностью. От затянувшегося поцелуя у меня закружилась голова. Но тут за спиной отчетливо раздалось чье-то сердитое покашливание. Я вздрогнул, сразу же узнав этот сварливый голос по одному только тембру, и моментально обернулся, отстранившись от талии, что уже закатило глаза и прижалось ко мне всем горячим телом, от которого шел отчетливый порог. Однако позади нас никого не оказалось, кроме кухонного стола, на котором шипела походная плитка. Ну да, кого я здесь ожидал увидеть? И все же меня не покидало странное чувство, что мне это вовсе не послышалось. «Что-то не так?» Талия тряхнула головой, приходя в себя. Ее кожа приобрела отчетливый фиолетовый оттенок, дыхание стало прерывистым, но всякое желание продолжать у меня пропало напрочь. «Извини, Наташ, я не могу». «Почему?» «У меня погибшая девушка над душой стоит, буквально. Никого там нет, я же чувствую!» Выпалила она, сверкнув глазами на янтарных глазах. «Не можешь ее забыть?» «Да, чувствую себя предателем, прости. Дело не в тебе, ты мечта любого...» «Не вздумай продолжать», — перебила меня взбешенная Талия. «Или я тебя прямо сейчас к ней отправлю на тот свет?» Она порывисто толкнула меня в грудь, подхватила с пола полотенце и опрометью бросилась вон. Вскоре послышался громкий хлопок двери в ее комнату. В воздухе отчетливо запахло гарью, но это оказалось лишь подгоревшая залипуха. Я со вздохом выключил плитку и энергично растер пылающее лицо. Губы до сих пор горели после поцелуя, но на душе скребли кошки. Аппетит тоже пропал. Одно ясно, как божий день, я поступил правильно. Хоть, наверное, и глупо, но для меня подобные поступки давно уже стали нормой. Чтобы освежить голову и привести мечущиеся мысли хоть в какой-то порядок, я вышел во двор подышать свежим воздухом. На улице мне всегда лучше думается, чем в четырех стенах. Тем более посидеть там было где. Прошлые хозяева домика разбили на четырех сотках неплохой сад с виноградником, который я использовал в качестве турника для тренировок. А в дальнем конце двора они соорудили уютную деревянную беседку. Я любил поутру устроиться в ней, попивая дефицитный кофе. Нас угостили караванщики, а вообще этот продукт, как и многие другие, грозил кануть в небытие. Если только не найдется умельцев среди друидов, что смогут у нас его выращивать. Я вот точно такого не мог, поэтому наслаждался каждой чашкой. А вот Талия предпочитала чай, вбухав туда побольше всяких пахучих трав. Эх, нехорошо с ней получилось. Может, извиниться? Нет, пожалуй, так еще хуже будет». Однако невеселые размышления не помешали мне заметить, что наша беседка уже кем-то занята. Внутри на лавочке сидела женская фигура, укутавшаяся в расписную шаль едва ли не с головы до ног. Странно. Наши соседки привычки ломиться в чужой двор вроде бы не имели. И вообще сторонились нас как огня, в чем их сложно упрекнуть. А потом незваная гостья повернулась ко мне... И все вопросы разом улетучились, как листья с тополя, в который с разгону врезался бульдозер. Я хмыкнул и вернулся к веранде, где лежал приготовленный на всякий случай кулек с семечками. Все-таки пригодился».